и мать. Ему было безразлично, кому именно мстить первому, и он собирался действовать неторопливо. Сначала отомстить одному, потом другому. Много еще довелось пережить осиротевшему ребенку, прежде чем он стал взрослым и поступил в полицию. Муресуэ выбрал себе профессию вполне сознательно. Полицейский, облеченный, пусть лишь формально официальными полномочиями, преследует преступника. Для него преступник и враг слиты в одном лице. Возможность, прикрываясь именем закона, преследовать человека — вот примерно, что такое работа в полиции. Муресуэ пошел в полицию не ради защиты социальной справедливости. Он мечтал, как будет загонять людей в тупик, откуда им уже не выбраться, как будет хладнокровно наблюдать за их тщетными попытками спастись. Он отыщет каждого из тех, кто смотрел, как до смерти забивает его отца, и пусть они не ждут пощады. Если бы ради этой цели Муресуэ стал преступником, он не сумел бы долго продержаться. Когда-нибудь его наверняка бы выследили. Но если действовать законным образом и быть профессионалом, то до ухода в отставку он успеет вволю насладиться преследованием людей. Да, Муресуэ стал полицейским не для того, чтобы защищать социальную справедливость, а чтобы отомстить человечеству. А раз это месть, то чем больше помучается загнанный противник, тем вернее будет достигнута цель. У Джонни Хейварда не было родных, и его тело забрало американское посольство. После кремации прах был захоронен в Иокагаме, на кладбище для иностранцев, в уголке для покойников, не имеющих родственников. Следствие увязло в самом начале. Как обнаружил Муресуэ, ночью ресторан «Облака» издали чрезвычайно напоминает соломенную шляпу. Но это обстоятельство не сдвинуло расследование с мертвой точки. Было очевидно, что соломенная шляпа означала для Хейварда нечто очень важное, но что именно, никто догадаться не мог. «А может быть, — предположил кто-то, — здесь все-таки замешана та женщина, которую видели свидетели. Она выходила из парка в то самое время, когда было совершено преступление. Однако, по всем имеющимся пока данным, среди знакомых Хейварда подходящей по описанию женщины не было. Если дело не в этой женщине, то мотивы убийства следует, по-видимому, искать на родине убитого. Эту точку зрения постепенно начали разделять большинство следователей. Разумеется, поскольку убитый был иностранцем, то с самого начала наиболее убедительной казалась версия, согласно которой преступник тоже иностранец. Обычно преступления, совершаемые иностранцами, раскрываются сравнительно легко. Число приезжающих в Японию всегда определенно. Все их передвижения по стране не проходят незамеченными. Тем не менее, на начальном этапе следствия никто из иностранцев не навлек на себя подозрений, да и свидетели, описавшие женщину в парке Симидзудани, говорили, что это была японка, и полиция занялась прежде всего японцами. Но, несмотря на все усилия, никакой новой информации получить не удалось. Тогда вновь обратились к показаниям свидетелей. В их рассказах было много неясностей. Помимо прочего, не был указан ни возраст, ни особые приметы женщины. Свидетели утверждали, что она японка, но это мнение ни на чем конкретном не основывалось. Она просто показалась им японкой, а на самом деле могла быть иностранкой. А может быть, она наполовину японка? Полукровки фигурами почти не отличаются от японок. Нет, надо искать в Америке. И так победила версия «преступник-иностранец», тем более, что в Японии полиция уже тщательно обследовала все объекты, в той или иной степени связанные с пребыванием Хейварда. Поиски следовало вести на родине Хейварда, но послать детектива в Америку возможности не было. Преступление совершено в Японии, должно расследоваться там же. Да если бы японский детектив и поехал в Америку, ждать от него сколько-нибудь удовлетворительных результатов не приходилось. Он не имел бы права вести там следствие, мешал бы языковой барьер, незнание местности, обычаев и так далее. В ситуациях подобного рода на помощь обычно приходила международная полиция Интерпол. и японским детективам не оставалось ничего другого, как обратиться к Интерполу с просьбой начать поиски в родном городе Хейварда. Там вполне могли остаться какие-нибудь следы, указывающие на мотив убийства и личность убийцы.